после чего сразу бросился на Шэнь Юэ, нанося удар рукой в корпус. Скорости техника была хороша, Фан Юань парировал удар рукой и ушел в сторону, но удар по касательной на секунду отсушил ему руку. Такого быть не должно, разница в духовной силе велика и в его пользу. Уворачиваясь от следующего удара, он начал размышлять и быстро пришел к выводу. Так как силы Нили недостаточно, он концентрирует ее всю в руке, ну или другом месте, по желанию. Духовная сила распределена по телу равномерно, но ее можно собрать в одном или нескольких местах на теле. Фан Юань об этом читал, да и он интуитивно это понимал, но практики у него не было, а это был довольно сложный навык. Такое можно было совершить при абсолютно любом уровне силы, но обычно раньше серебряного ранга никто даже не пытался. Другое дело Нили, он легко способен управлять энергией в теле, у него больше опыта и тело его родное. Кроме того, он начал культивировать и сейчас имеет где-то 30 единиц. Фан Юань поднырнул под удар Нили и нанес встречный в живот. К сожалению, Нили лишь покачнулся. Нили успел перебросить духовную силу туда, но все же живот был достаточно уязвимым местом и сильно уступал в твердости кулаку. Поэтому легкую боль он все-таки почувствовал. Фан Юань превосходил Нили где-то в 5 раз по духовной силе. Конечно, будь разница в 50 раз, тогда бы в каждом участке тела Фан Юаня сила была больше, чем в кулаке Нили. Но сейчас было не так. Если Нили нанесет удар укрепленной рукой, он победит, а если пропустит удар в неукрепленное место, то проиграет. Но одномоментно он может укрепить только одно место. Удар, который был направлен в голову Фан Юаня, он отвел, блокируя предплечье Нили своим, одновременно ударяя ногой в бедро. Нили, видя, что теряет скорость удара, перевел духовную силу в ногу, и Фан Юань ударил словно по бревну. Фан Юань задумался, а что сейчас видит окружающие? Вместо эпичной схватки, вялый обмен ударами, наверное, так даже лучше, для 13-летних детишек это нормальный бой. На самом деле бой не был вялым и мог вполне сойти за бой заклинателей серебра, только без техник. Другое дело, что они играли в какое-то подобие шахмат, где кто первый пропустит удар, если и не умрет, то сильно пострадает, но были еще профессора и проректор, и эти люди вполне могли оценить происходящее. Хоть увидеть духовную силу и нельзя, почувствовать, что Нили гоняет ее по телу, можно, да и по характеру, а так догадаться о происходящем возможно. Фан Юань выбрал весьма простую тактику: когда Нили атаковал, он атаковал в ответ, и Нили переводил духовную силу, защищая место удара. Бой затягивался, но если Нили не получал никакого ущерба, то Фан Юань каждый раз отбивал руку, его костяшки были уже серьезно разбиты, и с руки капала кровь. Нили удивился, что Шэнь Юэ догадался о его управлении духовной силой, а также что тот отлично сражается, но он понимал, что все равно рано или поздно победит. «Разве ты не собирался меня раздавить, Шэнь Юэ, но, похоже, побеждаю я, у тебя разве рука еще не заболела столько ей бить?» Наконец, чувствуя, что может отомстить за все свои страдания, кричал Нили. Шэнь Юэ молчал, нахмурив брови, и атаковал раз за разом. Оскорбления и столпы в сторону Нили стали стихать, большинство действительно не понимало, что происходит. Оба парня неплохо дерутся, но когда Шэнь Юэ бьет Нили даже по лицу, его рука разбивается, будто он колотит каменную стену. Здесь не было учеников третьего года обучения, а даже на втором году о намеренном укреплении тела знали единицы и еще меньше умели его использовать. Так что толпа затихла и потом начала обсуждать происходящее между собой. И тут Шэнь Юэ слегка оступился, и Нили, воспользовавшись возможностью, напитал кулак всей своей духовной силой без остатка и нанес ему удар прямо в лицо. Даже проректор вскочил со своего места, пытаясь его остановить, ведь он давно понял, что делает Нили, и если такой удар пройдет, то может и убить молодого господина священной семьи, и тогда ему не сдобровать. Но из-за того, что бой длился слишком долго и однообразно, он стал отвлекаться от боя и не успел среагировать. Шэнь Юэ отлетел на несколько шагов, а голова его шатнулась, но он устоял. Он восстановил равновесие и выровнял голову, из его носа текла струйка крови. Но тут он запрокинул голову и безумно засмеялся, а закончив смеяться, произнес: «Я победил». Люди не понимали, что произошло, но когда они перевели взгляд на Нили, они были шокированы. Он припал на одно колено, вторая его нога была сломана, а кость торчала наружу. Одной рукой он баюкал другую, которая была повреждена, а пальцы переломаны, и из-за содранного мяса видны были кости. Проректор был в шоке. Разве мог стальной заклинатель не понять, что произошло? Это было похоже на что угодно, но не на бой только начавших обучение первокурсников. Оба сразу показали выдающиеся боевые навыки, но было мало этого. Нили сразу же стал применять концентрацию духовной силы на превосходном уровне, когда не каждый студент после 3 лет обучения сможет даже базовые навыки в этом показать. Шэнь Юэ сразу же раскусил его прием и использовал контрстратегию, одновременно атакуя и защищаясь, не давая нанести удар кулаком с концентрированной духовной силой. А дальше он затягивал бой, и даже он, стальной заклинатель, подумал, что пацан продолжает драться на чистом упорстве, но это было не так. Он затягивал бой, чтобы учиться. Во время боя он освоил сложнейший навык и, похоже, специально подставился под удар, но в последний момент перевел вместо удара значительную часть своей духовной силы. Нили, не ожидая этого, ударил изо всех сил, и, хотя его рука тоже была укреплена, разница в силе была не в его пользу, и он разбил руку, словно ударив по стальной балке. А Шэнь Юэ лишь слегка разбил нос, но и это было не самое чудовищное. Шэнь Юэ мог легко избежать любого повреждения своего лица, собери он там всю свою духовную силу, и ладно бы он просто не успел. Но он намеренно понес ущерб, отведя значительную часть силы в ногу, которой ударил Нили в колено, да еще так быстро и профессионально, что студенты даже не заметили. И чем дольше думал об этом Е Шэнг, тем мрачнее становились его мысли. Покажи любой другой студент подобные навыки, и он лично бы объявил его гением поколения и был бы счастлив его тренировать. Но эти двое, один хулиган, дебошир, насильник, не уважающий любую власть и авторитеты, да такой человек скорее окажется в темной гильдии, чем принесет пользу городу. Конечно, обвинение в изнасиловании, скорее всего, можно снять, ничего подобного не произошло, но и произошедшего достаточно. Но какие его годы, с таким характером и не такое успеет совершить. А второй, отличный студент, как проректор он им бы мог гордиться. Только вот как старейшина семьи в юге он готов был рвать на себе волосы, не зная, кто будет противостоять подобному монстру в следующем поколении семьи. Но он не собирался опускаться до того, чтобы подавлять студента только потому, что он из конкурирующей семьи. Да и не получится, он просто уйдет из академии, но и учить его проректор лично не станет. Что касается Нили, то если Есю не найдет в его действиях состава преступления, то тоже придется оставить в академии. Можно было бы завербовать для конкуренции со священной семьей, но тут как с бросанием дерьма, скорее сам выпачкаешься, чем в оппонента попадешь. Публика переговаривалась, не понимая, что произошло, но постепенно начали раздаваться одобрительные возгласы, переходящие в ликование толпы. Фан Юань не отреагировал на них и просто ушел с арены. Он был доволен, новый навык, который он освоил, может быть полезен. Он в любом случае бы изучил его, но в условиях боя это произошло гораздо быстрее. Более того, чувствуя столь профессиональное исполнение, понять, что нужно делать, было проще, чем если бы его учил какой-нибудь нерадивый слуга, еле-еле достигший серебряного ранга. А никакие старейшины стального ранга его, само собой, никогда не тренировали. Кроме того, не факт, что они сами хорошо владеют подобным. Люди, что находятся на вершине силы, часто предпочитают этой силой просто всех подавлять, не используя столь тонкие методы. Кроме того, бой вышел довольно скучным, а кровавый финал заберет все внимание себе, и никто не будет подробно разбирать сам бой. Может быть, проректор, но он не решится копать в эту сторону, его обвинят в предвзятости. Глава 9. Ся Юньфинг. Похоже, одного боя на сегодня было недостаточно, но на этот раз у Нили появился гораздо более сильный оппонент. Но обо всем по порядку. После боя Фан Юань отправился в госпиталь, раны на руках серьезными не были, но зачем тратить на восстановление свою духовную силу, если можно использовать чужую? Встретив в коридоре больницы Е Цзюнь, он бросил: скоро его принесут, сам он пока ходить не сможет. Фан Юань собирался пройти мимо, продолжая изображать обиду. Спасибо, я все узнала у Сианин, изнасилования не было, но, в общем, ты все правильно сделал. Пожалуйста, не злись на меня, Шэнь Юэ, я же не знала, что произошло. Мы вчера вечером с Нили говорили, он помог исправить символы на свитках, а сегодня утром хотели продолжить. Мне до сих пор не верится, что ночью он такое совершил, а потом спокойно пришел поболтать. В общем, если можешь, Прости меня и еще раз спасибо, пойду обрадуюсь Анин, мы вроде снова общаться начали», — сумбурно пролепетала Ецзыюнь и хотела вернуться к подруге. Но тут принесли Нили на носилках, и Ецзыюнь ахнула, увидев торчащую из ноги кости раздробленную руку. А вот персонал больницы, состоящий преимущественно из девушек, смотрел на Нили с презрением, а на Шэнь Юэ с одобрением. И, похоже, Нили тут лечить никто не собирался. Конечно, это была не земля, сколько бы сотрудники ни избегали Нили, леча срочные случаи вроде выскочившего прыщика, рано или поздно им придется восстановить и его. А так как само лечение займет пару часов от силы, то больше 2-3 дней он здесь не пролежит. Практически покинув территорию Академии, Фан Юань услышал шум боя и крики и поспешил вернуться назад. Источник разрушения двигался к госпиталю, и Фан Юаню пришлось ускориться. Уже на пороге больницы он застал мужчину, отбросившего стражей Академии одним только выплеском духовной энергии. Это был заклинатель стального ранга. Фан Юань уже собирался сбежать, когда понял, кто это был. Фан Юань не знал этого человека в лицо, но узнал герб семьи Крылатого Дракона, а у них был лишь один человек стального ранга, глава семьи и отец Сианин. Так что стало понятно, что отец узнал об изнасиловании дочери и собирается убить Нили. Было бы забавно, но Нили нужен был Фан Юаню живым. «Именем священной семьи требую прекратить бой», — выкрикнул он, но, изначально не ожидая какого-либо эффекта, одновременно с этим выхватил из кольца экстренный сигнальный свиток и активировал. Заклинатель ожидаемо проигнорировал или, возможно, не услышал слова Шэнь Юэ и нанес новый удар духовной силой. Одного из охранников буквально разорвало на куски, но выплеска ауры было достаточно, чтобы сбить с ног всех окружающих. Досталось и Фан Юаню, к счастью, не сильно, но достаточно, чтобы отбросить его. Понимая, что лучше не попадать под удар, он отполз за угол ближайшего здания. Все строения на территории Академии укреплены духовной силой, это не поможет против прямого удара стального заклинателя, но против неконтролируемых всплесков ярости, стен будет достаточно. Прошло примерно 10 секунд с активацией свитка, и четверо золотых заклинателей спрыгнули с крыши ближайшего здания и окружили Шэнь Юэ в защитном построении. Конечно, у Фан Юаня не было возможности остановить стального заклинателя, поэтому он сразу активировал свой козырь и вызвал специальный отряд, дежуривший в его поместье. До него было идти минут 10, но золотые заклинатели, используя техники, добрались за 10 секунд, просто перепрыгнув забор Академии. Конечно, придется объясниться за использование свитка и получить новый. Но тут ситуация очевидна, и, возможно, удастся даже получить прибыль после всего. Остановить, не убивать. Не тратя времени на объяснение, Фан Юань указал на бушующего заклинателя. Четверка золотых не была противниками стальному, но сдерживать его какое-то время они смогут. Более того, этот отряд был хорошо сработан и мог использовать техники совместно. Тут же из земли вылезли корни, оплетя отца Сианин, затем материализовалась цепь из духовной энергии и обмотала его, прижав руки к телу. Огромная полупрозрачная рука появилась в воздухе и, сбив его с ног, начала прижимать к земле. Конечно, все это удалось сделать только потому, что оппонент не ожидал атаки, но, придя в себя, он начал контратаковать. Сначала он разорвал все сдерживающие его путы, а потом нанес удар непонятной энергии туда, где находилась четверка золотых. Но, ожидая этого, они отпрыгнули в разные стороны. Неизвестно, сколько могло продолжаться противостояние, но тут в спину взбешенному отцу пришелся еще один удар, на этот раз стального ранга. Это прибыл проректор. К счастью, этого хватило, чтобы слегка остудить его пыл, и бой затих. А за следующую минуту к месту боя прибыло еще десяток стальных заклинателей, и бой завершился. Вся Академия, по уже какой-то ужасной традиции, сложившейся в этом учебном году, стояла на ушах. Фан Юань, как только бой закончился, сел прямо на изрытый взрывами техник поляне и начал медитировать, высыпая в рот различные пилюли и запивая эликсирами. На поляне была разлита прорва духовной энергии, и если для стальных старейшин она не представляла интереса, то для него была манной небесной. Кроме того, он был свидетелем массы высокоуровневых техник, визуализируя которые, можно если не полноценно их изучить, то по крайней мере улучшить общее понимание духовной силы. Несколько старейшин, спорящих о том, что только что произошло, были возмущены столь наглым поведением пацана, но когда поняли, что он делает, были просто шокированы, ведь даже имея их жизненный опыт, не каждый из них бы догадался так использовать чужой бой для собственного развития, а в его годы они бы просто бежали и прятались. Восхитившись подобными действиями со стороны ребенка, они решили не только ему не мешать, но и оставили на его охрану какого-то заклинателя серебряного ранга. Благо свидетелей была масса, и в его показаниях не было нужды. Когда Фан Юань закончил, был уже поздний вечер. Он достиг второй звезды бронзы и даже немного большего, проверив духовную силу. Он насчитал 210 единиц. Кроме того, его контроль также вырос. Ему не потребовалось много времени узнать, что произошло, а кое-что и додумать. Когда отец Сианин узнал о изнасиловании дочери, то помчался в академию. А стража, которую последние дни под угрозой смерти проректор заставлял исполнять устав до последней буквы, начала требовать согласовать визит и прочее, ведь клановым старейшинам нельзя посещать территорию академии без специального разрешения. Не желая слушать, Ся Юнь Фэн, так звали отца Сианин, раскидал их и хотел увидеть дочь и наказать ее обидчика. Конечно, он не собирался никого убивать, но стража была лишь бронзового и серебряного рангов, и в бешенстве он просто не рассчитал силу и убил нескольких бронзовых часовых. Самое глупое, что проректор в этот момент собрал профессоров и обсуждали последние события в школе. Но, начав параноить, он поставил несколько защитных техник, в том числе и купол тишины. В результате не смог вовремя почувствовать или услышать вторжение и прибыл, когда уже сражались заклинатели священной семьи. Но выплеск силы стального ранга внутри города, событие экстраординарное, и множество старших устремилось к академии, и уже через минуту там собрался весь свет города. На жизнь двух безродных бронзовых заклинателей всем было плевать, но как повод получить компенсацию для академии это, безусловно, использовали. Только вот проректор не был доволен, ему пришлось рассказать о последних событиях в академии. И если выходки Нили никого не интересовали, то вот случай нападения на наследника священной семьи был важной информацией. Расследование по нему зашло в тупик. Но хуже всего то, что нападение произошло на территории академии, а расследованием занимался зал наказаний. Обе эти организации находятся под контролем семьи Вьюги, и раз они до сих пор хранят молчание, то попытка убийства будущего гениального наследника конкурирующей священной семьи, скорее всего, их рук дело. Кроме того, изнасилование Сианин тоже прекрасно вписывалось в эту теорию. Несмотря на заверения проректора о том, что изнасилования не было, слухи уже были, так что это может расстроить выгодный политический брак для священной семьи, и бенефициаром снова будет семья Вьюги. Гениальность Шэнь Юэ все видели сами во время его медитации, а также узнали еще больше, послушав рассказы верных семьям учителей о его поединке с Нили и об обучении прямо в бою. Даже в случае реальных несчастных случаев с наследниками было принято подозревать конкурентов, хотя и только мысленно. Сейчас же многие открыто высказывали свои подозрения, пусть пока и иносказательно. Если для смены власти в городе или даже смещения проректора этого мало, то вот для разрывов и пересмотра условий разных мелких сделок между членами кланов будет достаточно. А суммарные убытки семьи Вьюги могут достигнуть многих миллионов. Но у Ся Юньфинга была еще одна проблема. В пылу схватки, пусть и не специально, он атаковал Шэнь Юэ, молодого мастера священной семьи. Более того, именно Шэнь Юэ был тем, кто защищал честь его дочери на дуэли, а после пытался защитить академию, пытаясь задержать взбешенного отца. Так что после разговора с Шэнь Мингом был отправлен лично приносить извинения Шэнь Юэ. Вот так все и произошло. Этот старик не имел намерения навредить молодому господину, поэтому от лица семьи Крылатого Дракона прошу прощения за случившееся и могу гарантировать будущее сотрудничество наших семей. Полагаю, что будущий брачный союз лишь подчеркнет наше доброе расположение к священной семье, несмотря на свою силу, вежливо говорил Ся Юньфинг, обращаясь к Шэнь Юэ. Т.Ц., похоже, попытки меня убить вам было мало, решили добить меня словами. Или, быть может, вы забыли, кто жених и что это будет значить для меня, Шэнь Юэ говорил недовольным тоном, даже не скрывая своего отношения. Как мог глава другой семьи его не понять? Шэнь Фэй, конкурент Шэнь Юэ за пост главы семьи, и если он возьмет в жены Сианин, а Шэнь Юэ не сможет жениться на Е Цзюнь, то окажется в проигрышном положении. И теперь, вместо благодарности Шэнь Юэ, он вредит своему благодетелю. Я понимаю ваше негодование, к сожалению, не могу повлиять на брак, по крайней мере без согласования с вашим отцом, «Могу я оказать молодому господину другую услугу?» – предложил Ся Юньфинг. «Сейчас мне ничего не нужно, но если старший признает долг лично передо мной, то я не только публично выступлю в защиту действий отца, что из-за страха потерять дочь действовал лишь немного импульсивно и не имел злого умысла. Кроме того, я также при всех сообщу, что не буду использовать будущую услугу во вред семье Крылатого Дракона». Подведя главу клана к нужной мысли, Фан Юань высказал свое пожелание, больше не изображая никаких эмоций. Ся Юньфинг был удивлен не столько наглостью мальчишки, сколько его пониманием ситуации, но, не имея выбора, согласился. Но он не был разочарован своим решением. Когда они вернулись на собрание старейшин, то грубый и безэмоциональный до этого пацан начал свою речь. С апломбом праведника он рассказывал, сколько ему, Ся Юньфингу, пришлось пережить, как сложно воспитывать дочь и как он посвящает всего себя ее защите, что глупые законы помешали добраться ему до дочери как можно быстрее, и смерть стражников – это их собственная вина, а попытка Академии взять с него штраф за их ничтожные жизни – это и вовсе способ нажиться на его горе. В какой-то момент по щекам Шэнь Юэ даже потекли слезы. Все присутствующие были в шоке. А когда после речи мальчика Ся Юньфинг сказал, что благодарен лично ему и окажет услугу в будущем, все поняли, но их шок только усилился. А после всех расшаркиваний Фан Юань удалился, вновь занявшись медитацией. Только следующим утром старейшина Шэнь Минг вызвал Шэнь Юэ. «Поздравляю молодого господина с достижением второй звезды бронзы. Более того, я не успел даже вручить награду за первую звезду, а уже вторая. На моей памяти это впервые. Так что вам полагаются 100 и 200 тысяч монет награды, а также средняя клановая техника на выбор за первую звезду. Можете попробовать разные и выбрать наиболее подходящую. Кроме того, я получил письмо о споре о символах и очень доволен вашими действиями. Пришлось заплатить миллион, но это избавило от гораздо больших трат и репутационных потерь. Чего не могу сказать о вашей тетушке, она, напротив, меня очень разочаровала. Сам глава отправил ее сюда, и я не могу отменить его приказ. Я потребовал ее слушаться вас, но не уверен, что она меня вообще понимает. Так что как минимум до выхода главы из медитации или до ее проигрыша в этом глупом пари она остается учить вас, пусть и формально. Я также осведомленный о других продемонстрированных вами талантах, вроде показанных на арене. Так что полагаю, предоставить дополнительную награду будет справедливо. Есть ли у молодого господина особые пожелания? Я хочу получить золотого заклинателя, не тратя времени, сказал Шэнь Юэ. Вы правы, я направлю для вашей охраны золотого заклинателя, времена сейчас неспокойные, слишком много всего происходит. Также возьмите новый свиток экстренного оповещения. Объяснения касательно первого свитка не нужны, вы распорядились им крайне разумно. Вы меня не поняли, старейшина. Я хочу лично себе, в полное распоряжение, золотого заклинателя, который будет служить только мне. Это сложный вопрос, ваши заслуги перед семьей велики, но золотой заклинатель, это все же член нашей семьи, и будет сложно решить этот вопрос. Проблема была в том, что между серебряным и золотым заклинателем была огромная пропасть не столько в силе, хотя в ней, безусловно, тоже, но и в статусе. Серебряный заклинатель мог быть безродным слугой, но золотой нет. По законам Светозара любой человек, достигший золотого ранга, имел право получить статус благородного и основать свой дворянский род, так что он не мог оставаться чьим-то слугой, поэтому его усыновляли, женили или другим способом вводили в семью, и он считался ее полноправным членом, пусть и был в побочной ветви. Человек мог отказаться и основать свою кровную линию, его нельзя было заставить, но дело в том, что, продолжая служить крупному роду, он мог зарабатывать даже больше, чем имея дворянство, ведь никаких денег он не получал, а только права вроде владения собственностью и землей, да возможность участвовать в различных межклановых собраниях. Кроме того, для прорыва на золотой ранг часто требовались огромные ресурсы, которые люди занимали у своих хозяев и обещали вступить в семью после его получения. Исключения, конечно, тоже бывали, примерно раз или два в столетии появлялся новый благородный род. Старейшина может не торопиться и все обдумать. Ох, чуть не забыл, этот младший молод и глуп, покупая себе алхимию для развития, допустил ошибку и помимо нужной алхимии приобрел таблетки стабилизации души. Но я понял свою ошибку, только когда откупорил бутылочку, теперь в магазин их не вернуть. Но вспомнив, что в нашей семье есть человек, который нуждается в них, решил, что лучше отдам их вам, чем выброшу. Надеюсь, это не будет считаться особым отношением. Шэнь Минг уже устал удивляться. Конечно, он не верил в подобную случайность. Эти таблетки стоили в сотню раз дороже, чем любая алхимия бронзового ранга. Даже слепой не мог ошибиться. Так что это очевидно была взятка. Таблетки были дороги, а требовалось их довольно много, поэтому затраты давили даже на старейшину. А здесь было 1200, то есть мальчишка потратил примерно пятую часть всех своих денег. Более того, последние дни он не выходил из академии и не мог купить их. Значит, купил их заранее на всякий случай, или он уже планировал этот разговор. Молодой мастер показывал себя все лучше и лучше и мог действительно в будущем претендовать на пост главы. Что же, нужно придумать повод, чтобы дать ему заклинателя. Интересно, зачем он ему, но он точно не ответит, или скорее ответит то, что я хочу услышать. Пока старейшина думает, могу лишь скромно напомнить, что по правилам семьи, пока моя личная сила не превышает других наследников, сила моей свиты также не должна превышать их. Но, к счастью, мой любимый брат и ближайший конкурент Шэнь Фэй недавно получил в свою свиту заклинателя золотого ранга, и больше нет никаких запретов мне получить такого же. Тогда, полагаю, пусть будет так, но эта награда покроет все действия молодого мастера на благо семьи, и других наград не будет, со вздохом решил Шэнь Минг. Благодарю, если будет такая возможность, предпочту человека, ориентированного на скрытность и разведку. Что же, хорошо, а что молодой господин скажет о Ниле, которого решил нанять? Все просто, он нашел ошибку, кто ее допустил, неважно, пусть ищет остальные. Даже если будут найдены другие заимствования, как это подать без ущерба для репутации, старейшина знает лучше меня. Сам же Ниле действительно талантлив, но крайне ненадежен. Так что все договоры с ним составляйте так, чтобы никто не смог придраться. Пусть даже в туалет по регламенту ходит. Вас понял, все знания получит клан, но молодой мастер будет иметь право с ними ознакомиться во внеочередном порядке. На этом, полагаю, можем закончить наш разговор. Глава 10. Трава пурпурного тумана. Был ли какой-то разговор между Сианиной и ее отцом, Фан Юань не знал. Но после всех событий Сианина и Ецзиюнь, хоть и по разным причинам, взялись за учебу по-настоящему. Даже начали разговаривать на учебные темы, но пока не более того. А так как уроки не стали особо лучше, то они также стали игнорировать учительницу. Они, похоже, хотели взять пример с Фан Юаня и спать на занятиях, но они все равно не могли тренироваться по ночам, поэтому ночью спали, а на уроках самостоятельно учились по книгам. Так было быстрее, чем слушать Шэнь Сю. Все остальное время усиленно культивировали. Но с сокрытием у них было не очень, поэтому Фан Юань чувствовал, что первую звезду они взяли. Зачем они продолжали ходить на уроки, Фан Юань не знал. Он сам каждый раз приходил сюда только потому, что здесь был Ниле и за ним нужно было следить. А когда он получил от старейшины карт-бланш на общение с Шэнь Сю, то перестал мучить себя, спя лицом на парте, и просто поместил в кольцо собственную кровать из дома и вытащил ее прямо в классе и поставил на место стола. И теперь он все время занимался, а на уроках спал. Он мог бы и просто культивировать, но это заметит Ниле. Хуже того, он мог узнать технику, которую сам написал. Все были в шоке от его наглости, но что-то объяснять он никому не собирался. Дальше события пошли более спокойно. Через 2 дня вернулся Ниле, он еще прихрамывал, но, очевидно, скоро полностью восстановится. Тут отличилась Сианин. Сцена напоминала ту, что была несколько дней назад, когда она подошла к нему и все не понимали, что происходит, а потом она предложила ему обед. В этот раз все выглядели еще более обескураженными, не зная, чего ожидать. На этот раз Сианин достала из кольца тюк травы и бросила его на стол Ниле и сказала: «Это трава пурпурного тумана, вот расписка от торговца, что за траву заплачено 10 тысяч монет демонического духа. Еще 50 тюков лежат возле твоего общежития. Мне не нужны твои деньги, и тем более я не хочу потом услышать, что купил мое тело за 10 тысяч или что-то подобное. Так что, между нами, больше нет дел, надеюсь, ты меня больше не побеспокоишь». Это представление вызвало новые пересуды. И если действия Сианин были всем в целом понятны, то вот зачем Ниле просил ее купить траву, да еще на целый клан, можно было только гадать. Фан Юань знал, что план Ниле был скрыть, что покупает траву пурпурного тумана, но из-за подставы оказалось, что он успел передать все свои деньги Сианин, а потом их застукали, потом он оказался в больнице, и вот теперь Сианин вернула его деньги таким вот публичным способом. Так что, если Нили хотел скрыть факт ее покупки, то, даже проедь он голым верхом на демоническом звере и крича, что хочет купить эту траву, интерес был бы меньше. Фан Юань мог лишь надеяться, что излишний интерес не сорвет рост цен на траву, и если цена вырастет, то Нили избежит лишнего внимания. Кроме того, сложность была в том, что у Нили не было пространственного кольца, и если бы они не поссорились, Сианин, вероятно, передала бы Нили траву вместе с кольцом. Оно хоть и стоит тысячи или даже десятки тысяч монет, но по сравнению с сотнями тысяч, обещанных Сианин, его цена незначительна. А трава хоть и легкая, но объемная, и таким количеством можно завалить целую комнату, так что Нили теперь будет спать на улице, а его комнату занимать трава. Его компания становилась все большими изгоями, но теперь они получили техники и не знали, стоит ли им остаться с Нили. Ну, по крайней мере, Лупиа не знал, Дуцзе уйти не мог. Пока Нили не было, они совершенствовались, и Дуцзе был в шаге от первой звезды, а Лупиа только на середине. О культивации самого Нили Фан Юань сказать ничего не мог, слишком хорошо тот ее скрывал. К Фан Юаню прибыл золотой заклинатель, но Нили не выходила из академии, и работы для него пока не было. Очевидно, что столь сильный человек должен был следить за Нили, его духовная сила росла, и скоро он смог бы заметить Суми, нужен был кто-то посильнее. Сам же Нили начал переводить книги священной семьи, поэтому был занят большую часть дня, но Фан Юань знал, что он становится сильнее. Обвинения с него сняли, как и убрали стражу на территории академии, а вот охрана за ее пределами от священной семьи осталась. Но так как он выходил пока только до резиденции священной семьи, то она почти всегда бездельничала. И еще через пару дней Фан Юаню вновь улыбнулась удача, Нили инкогнито отправил письмо гильдии алхимиков. Там были указаны 60 способов использования травы пурпурного тумана. Конечно же, следивший за ним человек сразу принес его Фан Юаню. Ознакомившись с письмом, он все понял, и на этот раз Нили поступил достаточно грамотно. Он отправил письмо инкогнито, и рецепты, которые он указал, были в самый раз, никаких эликсиров прорыва на легендарный ранг, которыми бы все заинтересовались, а лишь простенькие средства для красоты и здоровья, было кое-что и для культивации, но в целом ничем не выделяющиеся рецепты, кроме того, что их главный компонент, по сути, сорная трава, и даже если цена на нее вырастет в несколько раз, зелья будут все равно стоить намного меньше аналогичных. Конечно, Фан Юань хотел денег, и целую кучу рецептов можно было продать, но чтобы сделать это, нужно предоставить объяснение, откуда у Шэнь Юя эти рецепты. Сослаться на семью, конечно, можно, но проблема в том, что тогда, во-первых, деньги получит семья, а во-вторых, уже в семье спросят, откуда рецепты. Хуже того, при продаже рецептов за них можно выручить, вероятно, только сотни тысяч монет, а если согласиться на процент от реализации, то будут миллионы, но в течение нескольких лет, а к этому моменту уже может даже Светозар пасть. Не найдя подходящего варианта, пришлось приказать вернуть письмо на место и ждать, когда алхимики начнут скупать траву и цены на нее станут расти. Вообще, в плане Нили было слабое место, травы просто слишком много на рынке, а на пилюли необходимо совсем мало. Больше всего тратится на настаивание для принятия ванн, но все равно, если просто купить большую партию, это никак бы не повлияло на цену. Поэтому Фан Юаню пришлось снова невольно помогать Нили, выкупая абсолютно всю траву с рынка. К счастью, в этом мире не существовало антимонопольного законодательства, но в этот раз спешки не было, и он послал своих телохранителей и всех бронзовых слуг нанять 200 человек, чтобы обойти каждую хибару и скупить абсолютно всю траву на рынке. А потом, по его сигналу, они должны продавать минимум по 10-кратной цене по всему городу маленькими партиями, а его слуги с культивацией будут за ними следить и получат 1% прибыли и 5% суммы выше 10 монет за пучок, благо неквалифицированная рабочая сила стоит здесь недорого, и 200 человек могут работать за 1000 в день. Так как Фан Юань все время находился в академии, слуги и охрана ему были не нужны, и они стали вести его небольшой бизнес. Через несколько дней траву стали покупать по 10, а иногда и 20-кратной цене. Нили смог достаточно быстро продать всю свою траву и получить около 100 тысяч. А Фан Юань заработал уже миллион. За пару месяцев мог бы получить 5-7 миллионов, но, скорее всего, скоро спрос начнет падать, а еще полмиллиона на покупку, 1000 в день рабочим, 1% охране. Реальная чистая прибыль будет около 3 миллионов, но это все равно очень много. Конечно, Фан Юань не сидел все это время без дела. За это время он закончил эксперименты с техниками. Его догадки подтвердились. Человек, которому его техника была достаточно близка, но имевший красный сосуд, и тот, кому техника была совсем не близка, но имевший желтый, стали развиваться в 2-3 раза быстрее, а тот, кому и техника была близка, и сосуд был желтый, ускорился раз в 5. А главное, никто из практиковавших не пострадал. Сам же Фан Юань увеличил скорость духовного развития с ней где-то в 10 раз. Также он попробовал техники, которые ему предлагал клан, но там выигрыш был только в 2-3 раза. И могло показаться, что техника не ли сильно у них выигрывает, но это не так. Во-первых, это были не лучшие клановые техники. А во-вторых, почти все техники клана имели сродство с огнем. Наверное, клан в свое время нашел какое-то наследие с этими техниками, и, вероятно, лучшие из них не уступают техникам от Нили, но вот для себя из них Фан Юань подобрать бы ничего не смог. Так что даже если Нили дал ему не лучшую технику, то все равно он получит значительный выигрыш в скорости роста по сравнению с местными. Правда, из-за частой смены техник он почти не развивался, получив лишь пару десятков единиц силы. На последней встрече с Дуцзе Фан Юань наградил его за работу и выдал 100 тысяч. Но тот отказался, попросил часть передать родителям, а часть сохранить у себя, так как пока просто боится брать такие деньги. Кроме того, у Нили тоже появились деньги, и он накупил алхимических пилюлей, сейчас у него все есть. Сам Дуцзе получил первую звезду, Лупия получит на днях, а Нили пока отстает и где-то на середине звезды. Глава 11. Подготовка к походу. На следующий день Фан Юань, как обычно, болтал с одним из своих приятелей, Чэнь Линьцанем. Он учился на втором году обучения и был старше Шэнь Юэ примерно на 1,5 года, ему было 15. Он походил на героя какой-нибудь новеллы. Был добрым, щедрым, веселым, честным и даже красивым парнем. Само собой, Фан Юань так не считал, он видел лишь очередного избалованного мажора, прожигающего состояние семьи. Он за день мог раздать ценности на десятки тысяч монет. Конечно, вокруг него всегда толпилось множество как парней, так и девушек. По правде сказать, этих людей, что бегали за Чэнь Линьцанем и виляли хвостиками, он даже немного уважал, по крайней мере тех, кто тратил полученные подарки на развитие, а не на такое же бесцельное прожигание жизни. И, конечно же, прямо сейчас Фан Юань был таким же прилипалой, только его не интересовали жалкие подачки, ему нужно было все состояние Чэнь Линьцаня, а еще лучше, всей его семьи. Он был сыном главы божественной семьи, к сожалению, как и в священной семье, наследников было немало. Сама семья выделялась тем, что была самой богатой в Светозаре. Почему же ранее Фан Юань говорил, что она лишь третья в городе? Все просто, он оценивал всех только по боевой силе, а здесь божественная семья сильно проигрывала другим основным семьям. Да и богатство – дело относительное. Священная семья имеет вдвое больше стальных заклинателей, а подъем до стали стоит сотни миллионов. Не потрать семья их на развитие, а вложив в торговлю и роскошь, и не уступила бы в богатстве божественной. В конце концов, угасание божественной семьи заметно даже посторонним. Ведь по негласному соглашению все руководящие должности в Светозаре занимают стальные заклинатели, а раз их количество у божественной семьи падает, то они автоматически теряют рычаги управления городом. И, судя по новому поколению, скоро все будет еще хуже. Но нельзя сказать, что Фан Юань испытывал к Чэнь Линьцаню или его семье какое-то особое презрение, по крайней мере не большее, чем к другим людям. А мысли о них помогали лучше понять их образ жизни и найти для себя удачную возможность. Последние дни Чэнь Линьцань и его друзья только и обсуждали, что поход в найденные руины. Они хотели пойти еще неделю назад, но из-за переполоха в школе не решились идти, ведь они хотят отправиться тайно. Фан Юань колебался, идти с ними или нет. Руины представляли остов древнего города, который занесло землей. Находились они в 4-5 днях пути, но 4 дня – это шагом обычного человека. Золотой заклинатель добежит за час, серебряный – за 2. находятся руины в безопасной долине святых предков, и их обошли все, кому не лень, вдоль и поперек. Унесли оттуда даже сохранившуюся мебель, благо это нетрудно. Прибегает золотой культиватор, собирает в кольцо все ценное и возвращается, за день делает 4-5 ходок и доставляет десятки тонн груза. Даже если стоимость вещей, посуды или чего там еще было минимально, общая сумма выйдет неплохой. Теперь там стоят пустые коробки домов, с которых ободрали даже отделку. Единственная польза от похода – это укрепить отношения с учениками из влиятельных семей. С другой стороны, неделя, полностью посвященная практике, – это целая звезда. Фан Юань мог и не решиться пойти, слишком уж он торопился достичь хотя бы серебряного ранга. Это только Чэнь Линьцань, имея схожий с ним талант и намного больше ресурсов, мог не достичь серебряного ранга за год обучения, иметь лишь 5 звезд бронзы и на полном серьезе гордиться этим. Но случилось то, чего он не мог предположить. К их компании, гордо вскинув голову, уверенной походкой подошел Нили. «Я желаю присоединиться к твоей команде. Интересно, насколько великодушен Чэнь Линьцзянь?» – произнес он. Нили уже считался изгоем в академии, но если в ближайших классах о нем знали все, то на втором и тем более третьем году обучения его слава не была столь известна. Так что, узнав его, несколько парней из свиты Чэнь Линьцзяня перегородили ему дорогу. Но разве Фан Юань мог не понять, что происходит? Нили знает о будущем, и раз он желает пойти в этот детский поход, значит, в руинах можно найти что-то интересное. Шэнь Юэ сделал парням жест рукой, чтобы те пропустили Нили. Они хоть и не были в свите Шэнь Юэ, но знали, что его положение не уступает их господину. Но посмотрев на Чэнь Линьцзяня и поняв, что ему все равно и, возможно, он даже не знает о Нили, решили не спорить с Шэнь Юэ и расступились, пропуская Нили. Чэнь Линьцзянь поднял голову и посмотрел на Нили, немного подумав, и с неохотой спросил того: «Кто ты? Ты понимаешь, куда мы собираемся отправиться?» Народ, что собрался рядом с Чином, обратив внимание на Нили, лишь начал смеяться. «Друг, ты достиг хотя бы начала бронзового ранга? Если нет, то тебе тут нечего делать, лишь мешаться будешь». Нили обернулся лицом к толпе, которая начала его высмеивать, и сказал: «Конечно же я в курсе, что вы намерены сделать. Вы группа, которая готовится в скором времени отправиться исследовать руины древнего города Орхидея, верно?» В одно мгновение Чэнь изобразил небольшое удивление на своем лице и подумал: «Откуда этот парень в курсе, что мы собираемся исследовать руины древнего города Орхидеи?» Эта тема была закрыта и держалась в тайне. Если бы семья узнала об этом, то, несомненно, предотвратила бы такой безрассудный поступок. «Кто ты?» Чэнь Линьцзянь немного прищурился и высвободил чуток гнева. «Нили, Нили!» Чэнь вспомнил, что недавно он стал у всех на слуху. «По слухам, у тебя ужасная репутация, и ты даже сражался с братом Юэ на дуэли. Брат Линьцзянь, не суди строго этого человека. Его репутация, как и его личность, просто ужасны, но я вынужден признать его талант. Он прекрасно владеет древними символами, моя семья доверила ему перевод наших древних архивов. Так что, несмотря на то, что мне неприятно даже рядом находиться со столь подлым человеком, его знания могут сыграть решающую роль в походе. Фан Юань не мог допустить, чтобы Нили прогнали, ведь он не знал, где будут сокровища, и Нили должен был привести его к ним. «Верно, я прочитал все, что можно было найти в библиотеке», — Нили слегка кивнул в знак подтверждения, излучая свою уверенность. Но в душе он был зол и обеспокоен. «Опять этот Шэнь Юэ, он только опускает мою репутацию еще ниже, но хочет, чтобы я пошел с ними. Так верит в меня, хотя я перевел им уже пару книг, их наверняка проверили. Неужели он готов подавить свое высокомерие ради наживы? Ха-ха, такая уверенная интонация. Еще даже не созрел, а уже осмеливаешься заявлять, что прочитал все древние книги в библиотеке. Смешно. Даже если ты начинал их читать с утробы матери, ты все равно бы не смог осилить их все». Стоящие по сторонам от Нили люди начали смеяться. «Поскольку ты прочитал так много древних книг, значит, ты в курсе, к какой эпохе принадлежит древний город Орхидея?» Мягко постукивая по столу своими пальцами, спросил Чэнь Линьцзянь. Учитывая уже найденную информацию о городе, которая включает в себя округлый тип зданий в самом древнем городе Орхидеи, а также то, что сам город построен в виде квадрата, то для него характерны лишь две возможные эпохи. Это империя в юге и священная империя. Однако есть еще кое-что, Фрески, найденные там, расписаны в виде лотоса. Они были популярны во времена поздней эпохи Священной Империи. Поэтому я уверен, что приблизительное время его существования, между концом эпохи Священной Империи и началом Темной Эпохи, интонация произношения Нили была не быстрой и не грубой, он четко и предельно ясно все истолковал по поводу древних руин города Орхидеи. Услышав такую неожиданную речь от Нили, окружающие подчиненные Ченя были ошарашены. Они поняли лишь половину от сказанного. Хорошо. Вдруг Чэнь Линцзянь приподнялся. Он даже не предполагал, что Нили удастся так легко определить происхождение этих древних руин. Отныне следуй за мной. Я займусь твоим обучением и предоставлю тебе любые материалы для изучения. Как тебе такое? Подчиненные Чэнь Линцзяня были очень удивлены и не ожидали, что молодой мастер так оценит Нили. Стать подопечным Ченя. Нили лишь рассмеялся и сказал: «Я считаю, что в данном случае нам лучше просто сотрудничать. Лучше меня никто не знает структуру руин древнего города Орхидея. Если ты мне этого не позволишь, я буду вынужден отправиться туда в одиночку. Еще даже не бронзового ранга и осмеливаешься ставить условия нашему молодому мастеру Чену». Чэнь Линцзянь посмотрел на Нили. Этот дерзкий юноша всем своим видом излучал уверенность, что заставляло сердце Ченя пребывать в сомнениях. Нили даже не достиг бронзового ранга, тогда откуда в нем такая уверенность? Я гарантирую, что вы, безусловно, не останетесь ни с чем, сокровища будут, если вы примете мои условия, с гордостью сказал Нили. Он явно знал о месторасположении сокровищ в древнем городе, поэтому и был настолько самоуверенным. Я, безусловно, рад, что вы уже начали обсуждать рабочие вопросы, но вынужден сообщить брату Линцзяню, что Нили ежедневно работает в резиденции священной семьи, и пойти с нами не сможет, даже в случае официального запроса от божественной семьи на предоставление ему дней отдыха, наш поход будет раскрыт и главы кланов его запретят, но я могу помочь в этой ситуации и договориться обо всем, не вызывая подозрения у старейшин. Однако хочу получить половину найденных Нили сокровищ. Фан Юань планировал использовать Нили, чтобы добыть сокровища. Нили действительно удивился, Шэнь Юэ готов рисковать своей репутацией ради наживы, но у него было что ответить. Я так рад, что Шэнь Юэ готов мне помочь, я согласен на его условия, но, к сожалению, я хочу лишь один предмет и выберу его первым, а, боюсь, одну вещь пополам не разделить, а все остальное, что я найду, он может забрать себе. Нили знал, что хочет получить древнюю лампу с духом демона внутри. Он точно не знал, где она находится, но собирался ее найти. В прошлой жизни он не участвовал в этом походе, но знал, что именно Шэнь Юэ нашел лампу в прошлый раз. Он даже не воспользовался ей, а просто выставил на аукцион за 1 000 000 монет. Конечно, Нили не нужны были деньги, он хотел демонического духа. «Я согласен на такие условия», — спокойно сказал Шэнь Юэ. Спорить не было смысла, Нили приведет их к сокровищам, а дальше Фан Юань найдет способ получить их. Хорошо, я тоже согласен на сделку. Встречаемся тут же в 6 утра через 3 дня и выдвигаемся, оставляя за собой последнее слово, произнес Чэнь Линцзянь. Глава 12. Поход, часть 1. За оставшиеся дни Фан Юань достиг 3 звезд бронзы, но скрывал этот результат. По словам Ду Цзэ, во время последнего измерения у Нили было 76 единиц. Е Цзюнь, которая тоже присоединилась к походу, имела примерно 1,5 звезды, она не скрывалась, и Фан Юань мог это почувствовать. Всего их собралось 37 человек. Главным в походе был Чэнь Линцзянь, он был организатором и технически имел самый высокий статус. Дело было в том, что он имел статус молодого лидера клана. По сути, это тот, кто должен возглавить клан после смерти главы. В священной семье было так же, но титул молодого лидера был переходящим. Среди 7 детей, имевших статус молодого мастера клана, шла конкуренция, и раз в год пост молодого лидера мог смениться. Фан Юаню было рано об этом думать. Помимо Шэнь Юэ была еще девочка его одногодка и 2 мальчиков помладше, они никакого интереса не представляли. А вот 16-летний Шэнь Фэй находился на серебряном ранге и был его главным конкурентом. Еще были 2 намного более старших детей, но они уже достигли золота, и с ними конкурировать Фан Юань пока не мог. В божественной же семье поступили проще, дав титул молодого лидера самому талантливому, но, не чувствуя конкуренции, он развивался весьма посредственно, для его положения, конечно. 28 человек принадлежали к группе Чэнь Линцзяня, Там были как несколько приближенных слуг, так и множество учеников, в том числе и старше его, а также 6 серебряных заклинателей, но благодаря его статусу их не оскорбляло подчиняться более слабому и молодому. В группе Шэнь Юэ было 7 человек, 3 мальчишек из его свиты в школе и 3 слуг. Конечно, он привел их не просто так, Фан Юань собирался их убить. Эти слуги были теми, кому он сам отдал технику Нили на проверку, и хотя она не подходила им идеально, они стали развиваться намного быстрее и в среднем получили уже по звезде. Пока это было неважно, но, когда обычные слуги достигнут серебряного или тем более золотого ранга, ими заинтересуются старейшины, и они узнают о неизвестной ранее технике. А этого допустить Фан Юань не мог, так что слуг следовало устранить как можно быстрее. Третьей группой была Е Цзюнь, по непонятной причине она пришла одна, но из уважения к семье Вьюги она стала третьим лидером похода и, как и Шэнь Юэ, получала четверть всех сокровищ. Чэнь Линь Цзянь же получал половину. Как делить найденное среди своих людей каждый из лидеров решал сам. Был еще один человек, Нили, он не входил ни в одну группу и обязался взять один найденный предмет на выбор, а остальное собранное им передать Шэнь Юэ. Кроме того, многие уже слышали о Нили и не слишком хотели с ним общаться, а то, что он единственный не достиг даже бронзовой звезды, делало его настоящей белой вороной. Их авантюра проводилась в тайне от всех, поэтому в качестве отговорки было принято решение сказать, что все отправляются тренироваться в горную долину. Они шли налегке, многие имели пространственные кольца, даже на пальце Нили красовалось такое. Вероятно, он купил его после продажи травы. Фан Юань, понимая, что не сможет культивировать рядом с Нили, занялся учебой и почти все время похода шел с книгой в руках, а в его кольце хранилось еще полсотни нужных книг. Некоторые искоса поглядывали на него, но открыто шутить не решались. Кроме того, он иногда прерывался и поддерживал диалог с разными статусными учениками. В первый же день, стоило им покинуть город, к Фан Юаню пристала бесполезная девка по имени Хуан Ланруа. В свои 16 она находилась на третьем году обучения и имела 3 звезды серебра, что было неплохим результатом. Кроме того, она была реальным претендентом на пост лидера своего клана, была известна своим распутным поведением и тем, что могла крутить даже взрослыми мастерами своего клана. К сожалению, в памяти Шэнь Юэ о ней было мало, из-за разницы в 3 года в детстве они особо не общались. «Меня зовут Хуан Ланруа, я из семьи Хуан, я друг мастера Чэня. Как ты думаешь, мы тоже сможем стать друзьями?» Игриво произнесла она, акцентируя внимание на своей отлично развитой для своего возраста груди. Привыкшая играть с мужчинами, она решила посмущать молодого мальчика, столь упорно читающего книгу даже на ходу. Конечно, Фан Юань не собирался отвечать, он даже не оторвал взгляд от книги, ему было плевать на нее, он продолжил читать, не сбившись и на секунду. В очаровательных глазах Ланруа явно читалось недоумение. Несмотря на то, что сама она еще не была в постели с мужчиной, она все равно прекрасно осознавала свои возможности. Она часто игнорировала многих мужчин, которые пытались приблизиться к ней. По ее мнению, соблазнить маленького мальчишку было проще простого. Для нее быть столь грубо проигнорированной было полной неожиданностью. Она не могла не почувствовать и обиду, и стыд одновременно. Ее взгляд вдруг стал резким, с очарованием и мягкостью в голосе она сказала: «Не желает ли маленький братишка Шэнь Юэ познакомиться поближе с сестренкой?» Фан Юань почувствовал, как его сознание на мгновение помутилось, он взглянул на Ланруа, которая обнимала его одной рукой, а другой подносила к его рту угощение, ее полуобнаженные груди пылко прижимались к нему. «Знаешь, маленькая тупая шлюха, я недооценил твою глупость». Фан Юань встал, а его тело начало меняться. Конечно, он сразу понял, что на нем использовали технику иллюзии. Фан Юань, одержимый собственной паранойей, запоминал даже что-то вроде расположения камней у дороги, ежесекундно проверяя логичность происходящих с окружающим миром вещей. Ведь целостность своего сознания он ценил гораздо выше, чем целостность тела. Хоть у Ланруа в этом иллюзорном мире и было преимущество за счет разницы в развитии, но в первую очередь это было сражение воли, и здесь его сотни лет боевого опыта, тысячи интриг и сражений на грани жизни и смерти легко подавляли никчемную душу мелкой девчонки. Ее красота могла сыграть роль, но разве Фан Юаня интересовали женщины? Сколько столетий прошло с тех пор, когда он последний раз смотрел на женщину с вожделением? Наконец его тело прекратило меняться, и он превратился в бессмертного зомби. Огромная трехметровая тварь с шестью руками и гниющей плотью, покрытой лоскутами кожи. Именно в таком теле в прошлой жизни он застрял на несколько лет, пока не похитил новое тело у секты теней. Он схватил Ланруа за волосы и поднял над землей. «Сначала я избавлю тебя от этих мешков обвислого мяса на твоей груди». С этими словами мертвый гигант с заостренными зубами откусил ей грудь. «Потом отсеку твои руки и ноги», — произнес он, выполняя сказанное когтями свободной руки. «В таком виде прямо за волосы я притащу тебя на суд кланов, где расскажу, что ты использовала подчиняющую сознание технику на молодом мастере священной семьи. В доказательство я предоставлю клочок твоей духовной энергии, которую ты ввела в мой сосуд души. Не беспокойся, я сумею его сохранить. И когда расследование закончится и твой клан отвернется от тебя, вместо казни я выкуплю обрубок твоего тела и передам в самый дешевый бордель в трущобах, где тебя будут насиловать десятки мужчин в день, но ты не умрешь. Тело серебряного ранга выдержит и не такое. Так что до старости ты будешь сломанной куклой в руках ублюдков». Тело Ланруа били судороги, а боль не давала сконцентрироваться. Но Фан Юань дал ей пощечину, приводя ее в хоть какое-то подобие сознания, и продолжил. «Ты же не думала, что наследник основной семьи не имеет техник сопротивления ментальным атакам? А теперь запоминай, у меня кусок твоей духовной силы, это доказательство твоего преступления. Ты выполнишь один мой приказ, неважно, какой и когда он будет, после чего я верну твою духовную силу. Конечно, можешь попробовать убить меня, так будет даже интереснее». На этих словах зомби улыбнулся торчащими в разные стороны клыками, с которых все еще капала кровь. «И последнее, не смей никогда больше говорить со мной, пока я сам к тебе не обращусь, а теперь прощай». С этими словами чудовище откусило голову Ланруа, но это была лишь ментальная иллюзия, на самом деле не прошло и доли секунды. Красивая девушка наклонилась к молодому мальчику и флиртуя представилась, а в следующую секунду она схватилась за голову, скрючилась, упала на колени и ее тут же вырвало. Идущий рядом Шэнь Юэ отбросил книгу и склонился над ней, мягко убирая волосы. «Мисс Ланруа, с вами все в порядке, что случилось?» «Скорее, мисс Ланруа, нужна помощь», — испуганно кричал он. А Ланруа, только начавшая приходить в себя, услышала его голос и снова почувствовала боль в голове, а спазм живота вызвал новую порцию рвоты. После некоторой заминки Хуан Ланруа помогли. Вскоре она пришла в себя, но ничего не объяснила. Еще через какое-то время путешествие продолжилось. Все недоумевали, что произошло. Фан Юань даже услышал, как какие-то девчонки шушукались, что, возможно, Ланруа беременна, ведь симптомы похожи, да и зачем иначе скрывать причину. Сам Фан Юань был доволен, если в обычной ситуации она была бесполезна, то как должница может совершить что-то важное, например, убить кого-то? Кроме того, можно и после этого не возвращать ей этот лоскут, а совершенное убийство лишь еще сильнее привяжет ее к Фан Юаню. Потенциально так можно получить весь ее клан. Все, что он сказал, было правдой, хотя вряд ли бы ее казнили, но заплатить бы пришлось немало. Кроме того, раскрытие подобной техники, или, возможно, это влияние ее демонического зверя, заставило бы всех сообщить, что на их разум повлияли, и пожелать пересмотреть условия сделок. Пространственные кольца были невероятно удобными. В прошлом мире бессмертная апертура давала намного большие возможности. Это были не жалкие десятки или сотни метров хранения, а целые миры в тысячи квадратных километров. Там были горы и реки, паслись сотни видов животных, и даже другие люди могли строить там поселения и жить целыми поколениями. Но доступна она была только с шестого ранга культивации, а до этого практически не было других вариантов. Например, цветок Туситагу, который Фан Юань вытатуировал на языке, позволял хранить в себе объем вещей, сопоставимый с обычной вещевой сумкой, а первобытный старейшина Гу мог хранить в себе только первобытные камни и только 1 миллион. Про Гу вроде бронзовой жабы даже вспоминать не хотелось, ведь засовывать вещи в живую жабу, а потом заставлять ее их отрыгивать, было тем еще удовольствием. Но здесь пространственное кольцо на десяток кубометров мог позволить себе простолюдин на 2-3 звездах бронзы, а у Шэнь Юэ было кольцо на 200 кубометров, и Фан Юань, хоть и мог купить еще лучше, не мог заполнить даже текущие, хотя он носил с собой буквально все, предполагая, что может потребоваться бежать из города в любой момент и долгие годы выживать одному. И когда кольца были почти у всех, Взять с собой комфортабельные палатки и теплые одеяла не было проблемой, у многих были даже настоящие кровати, а с едой все было еще лучше, некоторые доставали из колец уже готовые, а иногда и сервированные блюда. Поэтому путь давался легко и следующие два дня прошли спокойно. Лишь на вторую ночь произошел небольшой инцидент, когда Шэнь Юэ вместе с Чэнь Линцзянем и еще несколькими парнями делал обход, они встретили Нили, обнюхивающего землю. Фан Юань также уловил запах мочи и быстро понял, в чем дело, звери пометили свою территорию. Но большего он сказать не мог, его знания о местных зверях были посредственны. Поэтому он предложил выслушать Нили. Тот удивился, но стал рассказывать о каких-то лисомедведях серебряного ранга, их местах обитания и прочем, а в завершении сказал, что если они не снимутся с лагеря и прямо сейчас ночью не пойдут дальше, то звери на них нападут. Начались споры о том, что Нили врет, и он не мог всего этого понять по запаху мочи и клочку шерсти. Тогда Чэнь Линцзянь спросил Фан Юаня, как вице-лидер отряда, о его мнении, на что Фан Юань честно ответил, что считает, что Нили сказал правду и на них нападут, но добавил, что они отобьются, хотя несколько человек умрет, и ему плевать, если все хотят идти, он тоже пойдет, а если сражаться, он будет сражаться. От его пренебрежительно спокойных слов, что будет бой и кто-то умрет, всех передернуло. Нили же удивился как его позиции, так и тому, что Шэнь Юэ прислушивается к каждому его слову. В конце концов Чэнь Линцзянь принял решение уходить, хотя большинство было против, но, покинув лагерь, они услышали вой зверей из того места, где он находился, после чего все стали восхвалять лидера, но Чэнь Линцзянь сообщил, что это благодаря Нили, после чего отношение к нему немного улучшилось, хотя та же Е Цзюнь все еще ненавидела его как за себя, так и за Сянин. Кстати, сама Е Цзюнь общалась мало, больше времени уделяя практике, благодаря чему быстро продвигалась ко второй звезде. Несколько раз она завязывала разговор с Шэнь Юэ, и он делал вид, что его отношение к ней постепенно улучшается, но старался говорить больше на темы учебы или развития.